Глава 8. Пообещав накануне вечером прийти к Игорю на следующий день и убрать в квартире после вечеринки, Лера Немчинова совсем забыла, что завтра зачет по теме «Органы пищеварения». Вспомнила она об этом только рано утром, когда проснулась от надсадного стрекота будильника. Звонить Игорю ей не хотелось. Она знала, что в такое время он еще крепко спит и, скорее всего, не один. «Ничего», — подумала она, судорожно запихивая в сумку тетради с конспектами и учебники. «Пойду отвечать первое, отстреляюсь и быстренько поеду к нему. Все равно Игорь раньше 12 не встанет. Я как раз успею заехать к дяде Славе за ключами и убраться». Но все вышло не так, как планировалось. Преподаватель запустил всю группу в аудиторию и начал нудно и подробно спрашивать всех и по всем вопросам темы, не ставя зачет никому. Лера нервничала, постоянно отвлекаясь от органов пищеварения на мысли о том, как Игорь проснется и обнаружит неубранную квартиру. Он будет сердиться и думать, что Лера ни на что не годна, и от нее никакого толку. Она не только не может помочь ему решить его проблему, но и даже вовремя прийти и сделать уборку. Зачем она ему такая? Отвечала она не в попад, и зачет в итоге не получила. «А вы, Немчинова, — сказал преподаватель, раздавая студентам зачетки, — позанимайтесь сегодня в анатомичке как следует и приходите сдавать завтра с другой группой». Лера выскочила из аудитории и бегом помчалась в вестибюль к телефону-автомату. По домашнему телефону Зотова никто не ответил. Пришлось звонить на мобильный. Но дядя Слава разговаривал с ней суховато и сказал, что приезжать к Игорю сейчас не нужно, он очень занят. «А как же уборка?» — растерянно спросила она. «Игорь рассердится? Я ведь обещала все сделать, пока он не встанет. Он уже встал, и скоро к нему придут люди. Мы сами тут приберем, а ты позвони вечерком», — ответил Зотов и отключил связь. Лера чуть не плакала от досады. Но надо же, как глупо все получилось. А ей так хотелось быть у Игоря утром. Она любила эти минуты, вкладывала в них все свои надежды и каждый раз ждала, что случится чудо. Примерно так же, как ждала чудо каждый раз, когда Игорь приводил гостей. В ее представлении чудо выглядело следующим образом. Игорь просыпается и видит рядом с собой опухшую и помятую от водки и бурной ночи девицу с растрепанными волосами и нечищенными зубами. Накинув халат, он выходит из спальни. Кругом чистота и идеальный порядок, воздух свежий, из кухни доносится запах свежесваренного кофе, и Лера, красивая, причесанная и накрашенная, источающая тонкий запах хороших духов, улыбающаяся и нежная. И он понимает, каким дураком был, что постоянно пренебрегал ею ради каких-то сомнительных девок. Он тут же пинками выгоняет свою случайную подружку, подхватывает Леру на руки и несет в спальню, а потом делает ей предложение. Сказка иногда воплощалась в жизнь, но как-то убого и однобоко. Игорь выходил из спальни. При взгляде на свежую юную девушку глаза его начинали плотоядно поблескивать, и тогда он чуть ли не силком запихивал свою партнершу в душ со словами «Жди меня, я сейчас к тебе приду», и набрасывался на Леру, как правило, не снимая халата и не давая ей раздеться, просто задирал ей юбку и, обдавая запахом перегара, заваливал на ближайшую горизонтальную поверхность, будь то стол, пол или диван. Все заканчивалось очень быстро, после чего Игорь запахивал халат, быстро произносил дежурное «Киска, ты прелесть!» и бежал в ванну. Это было мерзко и унизительно. Но Лера радовалась и этому, и терпеливо ждала того дня, когда все случится именно так, как ей мечтается. Терпение и еще раз терпение, говорила она себе. Ведь с Игорем все начиналось, когда у нее вообще не было никаких шансов. Но она закусила губы и ждала, и дождалась-таки своего счастья, и сейчас дождется. Жаль только, что не в этот раз. И все из-за зачета какого-то дурацкого. Она медленно побрела в гардероб за шубкой. Одеваясь перед большим во весь рост зеркалом, Лера придирчиво оглядела себя, стройная, с высокой грудью и длинными ногами. С красивыми каштановыми вьющимися волосами она бесспорно выглядела прекрасно. Ну что Игорю еще нужно? Ну почему он такой? решительно одернула она себя. «Он лучше всех. Он замечательный. Он самый красивый, самый талантливый и самый любимый. Надо только уметь ждать, и все получится». Застегнув шубку, девушка вышла на улицу. Зимнее солнце сияло по-летнему ослепительно, и Лера тут же достала из сумки и надела темные очки. Она оберегла глаза и боялась преждевременных морщинок. В анатомичку она пойдет попозже, вечером. Днем там идут занятия, а по вечерам занимаются все, кому нужно. Домой возвращаться не хотелось. Ненавистный дед сегодня выходной. К Игорю ехать нельзя. Друзей, к которым можно забежать на чашку кофе, у нее нет. Не задавшийся с самого утра день оказался разбитым и каким-то несуразным. Не в кино же ей идти, и не в музей. Она не спеша шла по Комсомольскому проспекту, разглядывая витрины и вывески и прикидывая, как бы убить время. Внимание ее привлекла надпись «Салон красоты», и Лера решительно толкнула входную дверь. Конечно, в хороших салонах все по предварительной записи, но вдруг клиент не пришел, и у кого-то из мастеров освободилось окно. Ей было совершенно все равно, куда идти, на прическу, маникюр, массаж или косметику. Где будет свободно, туда и пойдет. Свободным оказалось место в косметическом кабинете. Две девушки занимались клиентками, третья пила кофе рядом со стойкой администратора и читала свежий номер «Космополитена». Она попыталась сделать вид, что не видит Леру и не слышит ее вопроса, однако под суровым взглядом администратора нехотя поднялась со стула. «Пойдемте». Через несколько минут Лера, раздетая по пояс, уже лежала на высоком массажном столе, накрытая толстым махровым полотенцем. Справа и слева от нее на таких же столах, отгороженных друг от друга ширмами, возлежали дамочки с косметическими масками на лицах. Дамы в масках молчали, зато довольно громко звучало радио, а девушки-косметологи вовсю щебетали, перемывая косточки всем московским знаменитостям. Лера закрыла глаза и предоставила свое лицо в полное распоряжение Наташи, любительницы Космополитена. «Так, значит, снимаем макияж, делаем массаж, витаминную масочку, потом увлажняющую, потом свежий макияж. Что-нибудь еще?» — спросила Наташа. «Как хотите», — пробормотала Лера, почти не разжимая губ. «Сделайте еще что-нибудь, если время будет». На нее внезапно навалилась усталость. Накануне она легла поздно, вскочила чуть свет, перенервничала с этим зачетом, расстроилась из-за того, что не попала к Игорю. Ей смертельно захотелось просто полежать, ни о чем не думая, и если удастся, подремать. Наташины руки ловко порхали вокруг лица, снимая макияж мягкими губками, смоченными лосьоном, и Лера расслабилась. Через короткое время она почувствовала, что погружается в приятную дремоту, сквозь которую до нее доносятся словно приглушенные голоса. Она даже начала смотреть какой-то смутный сон, когда услышала голос Игоря. Нет, он, конечно, не вошел сюда, в салон красоты. Голос его звучал по радио. Лера мгновенно очнулась. Девушки-косметологи тут же переключили беседу на то, что слышали. «Ой, Вильданов!» — замурлыкала одна из них. «Обожаю! В последний раз была на его концерте, чуть не умерла от восторга». «А он в жизни такой же красивый, как по телеку?» — поинтересовалась другая. «Да ты что!» — возмутилась первая. «Он в жизни еще лучше? От него такая волна идет, ты не представляешь. Вот кому дала бы бесплатно. А он что, не берет?» — насмешливо спросила Наташа. «Берет, говорят, еще как. Кстати, у меня на днях клиентка была, так она рассказывала, что ее подруга была у Игоря дома. Ночевала у него. Я спрашиваю, подруга красивая? А она и говорит, что, мол, страшная, как смертный грех. Так что Вильданов не очень-то разборчив». Лера мысленно улыбнулась. «Значит, она права. Девки Игоря слова доброго не стоят. И дело вовсе не в ее ревнивом взгляде. Тут уж оценка объективная». «А что еще твоя клиентка рассказывала?» — снова спросила Наташа. «Как у него дома? Какая квартира? А какой он в постели?» Ее подруга была в полном восторге. «Такой, — говорит, — простой, без претензий. Поржать любит, анекдоты похабные рассказывает. а в постели не очень». «Ну да», — подала голос другая девушка. «Какой в жизни такой в постели? Простенький». «Да ладно тебе, вечно ты ехидничаешь», — возмутилась первая, и Лера ощутила что-то вроде благодарности к этой невидимой ей девушке, которая пыталась хоть как-то защитить Игоря. «Совершенства не бывает. Даже на солнце есть пятна. Зато как он поет. Ты не поверишь, я всегда рыдаю, когда слушаю «Реквием». Песня обалденная. И поет он ее просто невероятно. А я слышала, что у него домработница есть. Она работает бесплатно только за то, что он ее иногда трахает», — сказала Наташа. «Твоя клиентка ничего не говорила об этом?» «Говорила. Представляешь, как классно. Где бы мне мужичка найти, который делал бы всю работу по дому? А я бы ему изредка давала в виде большого одолжения». Девушки дружно расхохотались. Лера готова была провалиться сквозь землю. «Это же о ней они говорят. О ней. Домработница, которую Игорь иногда в виде поощрения позволяет себе приласкать. Но это же неправда. Неправда. Она не домработница, она подруга. Настоящая подруга. Возлюбленная. Давняя. И когда Игорь ее ласкает, он не одолжение ей делает. Он просто понимает в эти минуты, что она лучше всех, и что ему никто, кроме нее, не нужен. Это все девки его слухи распускают, мерзавки. Злятся, что Игорь не держит их около себя дольше недели, а она, Лера, с ним уже не один год. Вот и сплетничают злобно. «Слушай», — снова послышался голос Наташи, «а это домработница у Вильтонова. Какая она? Молодая, старая?» «Да, соплюшка какая-то, чуть ли не школьница», — пренебрежительно ответила самая осведомленная. «Страшненькая, маленькая, глупенькая, из этих фанаток, которые готовы пуговицу от пиджака своего кумира оторвать и носить в потном кулачке. За счастье почитает, что ее вообще в дом впускают. Моя клиентка говорила, что она в рот Игорю заглядывает, приказаний ждет». «Надо же так унижаться», — вздохнула Наташа. «Неужели самой не противно? А может, она не понимает?» — возразила та, которая была настроена наиболее скептически и называла Игоря простеньким. «Ты же говоришь, она маленькая совсем?» «Ну, конечно. Не понимает она. Как в постель ложится, так все понимает», — категорично заявила Наташа. «Нет, девчонки, все она понимает. Просто есть такая порода людей, которым надо было с самого начала рождаться не людьми, а собаками. Для них быть абсолютно преданными, любить хозяина, каким бы он ни был, и заглядывать ему в глаза — это смысл жизни. Они по-другому жить не могут и не хотят. Видно, эта девочка как раз из таких. Между прочим, из них самые лучшие жены получаются. Мужики, они же создания примитивные и недалекие. Они лучше всего себя чувствуют рядом с той бабой, которая ему в рот смотрит, и каждое слово ловит, и никогда не критикует, и терпит все его выходки. Он ей, конечно, изменяет направо и налево, но никогда не бросит. Никогда. Помяните мое слово. Вот увидите, Вильдонов ваш еще женится на этой своей домработнице». Лере хотелось кричать. Боль пронизывала все ее тело раскаленным штырем. Первым порывом было соскочить со стола и убежать, куда глаза глядят. Но тогда все поняли бы, что речь идет именно о ней. Иначе с чего бы ей так разволноваться? Нет, ни за что не даст она понять, что только что услышанное касается непосредственно ее. Господи, какой стыд! Неужели вся Москва думает о ней то же самое, что сейчас говорили эти девушки? Как хорошо, что она с самого начала никому не говорила о своей близости с Игорем Вильдоновым. Как хорошо, что удержалась, никому не похвасталась. Конечно, сделала она это из совершенно других соображений. Ей нужна была тайна, которая реально сделала бы ее отличной от других. Не такой, как все, особенной, избранной. Лере тогда совсем не хотелось, чтобы все знали о ее знакомстве со звездой эстрады и кумиром молоденьких девушек. Ей отчего-то казалось, что факт, ставший достоянием гласности, не сделает ее особенной. Да, ей будут завидовать одноклассницы. Да, в глазах юношей-одноклассников она поднимется на несколько ступеней, потому что на нее обратил внимание сам Вильденов. Но что ей одноклассники? Разве их мнение что-нибудь значит для нее? Разве их оценки важны? Они еще маленькие и не заслуживают того, чтобы на них оглядываться. Для Леры Немчиновой важны были совсем другие люди. Взрослые, значительные. А они-то как раз могут с насмешкой посмотреть на девушку, влюбленную в известного певца. Много их таких девушек. И известные артисты меняют своих подружек с легкостью необыкновенной. Вот когда всем станет известно, что Игорь Вильденов женится на Валерии Немчиновой, тогда совсем другое дело. Тогда все поймут, что Лера не одна из многих. Она единственная. Она самая лучшая, и именно ее выбрал Игорь для совместной долгой и счастливой жизни. Но пока до этого не дошло, их знакомство и близкие отношения должны храниться в глубокой тайне, потому что все может сорваться, и Лера станет предметом всеобщей жалости. И еще повезет, если только жалости. А то ведь и насмешки посыпятся. Как хорошо, что она сумела сохранить эту тайну. Разве могла она предвидеть, какие гадости о ней станут говорить? Ей в голову не приходило, что ее поведение со стороны выглядит так отвратительно. Слава богу, хоть эти косметички не догадываются, что предмет их оживленного обсуждения лежит прямо перед ними с витаминной маской на лице. Она вынесла эту пытку до конца, не шелохнувшись. Она вытерпела. Наташа сняла маску и наложила крем-базу. «Все, девушка, можете вставать. Одевайтесь и садитесь в кресло. Что-то вы бледненькая. Вы всегда такая?» «Да», — процедила Лера сквозь зубы. «Тон сделаем потемнее, чтобы лицо выглядело здоровым, хорошо?» «Все равно. Макияж дневной или вечерний?» «Поярче». Ей было трудно говорить. Челюсти словно свело от душевной боли. Домработница. Неужели Игорь сам так о ней говорил? Неужели это с его слов теперь повторяют, что у него есть прислуга, работающая не за деньги, а за короткие минуты торопливого, снисходительного, бездушного секса? Нет, не может быть. А не может. Это все девки его, глупые и завистливые. Они же видят, как Лера красива, не могут не видеть. У них глаза есть, вот и сочиняют, что она маленькая, страшненькая и глупенькая. Дрянь, паршивая дрянь. И она обязательно скажет Игорю, какой грязью поливают ее его случайные любовницы. Пусть ему станет стыдно. «Какой у вас будет костюм?» Непонимающе откликнулась Лера. «Какой костюм?» «Я спрашиваю, макияж. К какому костюму делать?» Терпеливо повторила Наташа. «К темному, светлому. Прическу менять будете?» «Нет-нет, все будет как сейчас. Я просто хочу яркий макияж. Как можно ярче. Экстравагантный?» «Да». Ей инстинктивно хотелось стать не похожей на саму себя, потому что ее обуял ужас. А вдруг кто-нибудь ее узнает? Уже пол Москвы знает, что у Вильденова есть домработница, прислуга. Осталось только, чтобы хоть один человек из тех, кто видел ее у Игоря, узнал ее на улице. И конец. Все начнут пальцем показывать и смеяться. Боже мой, какой позор. Когда Лера вышла из салона, уже начало темнеть. Надо выпить кофе где-нибудь поблизости и идти в анатомичку, готовиться к завтрашней пересдаче. Она понуро брела по Комсомольскому проспекту в сторону метро Фрунзенская, боясь поднять глаза. А вдруг ей попадется кто-то из знакомых Игоря? Переступив порог здания института, Лера почувствовала, что ее немного отпустило. Здесь не могло быть подружек Игоря, здесь никто не знает о ее позоре. Оставив шубку в гардеробе, она вытащила из пакета свой халат и отправилась в анатомичку. «Привет!» — окликнул ее сокурсник, тащивший в руках поднос с черепом. «Вы когда Тункину сдаете?» «Сегодня сдавали», — неохотно ответила Лера. «И как он? Сильно зверствует?» «Да нет, не сильно. Ей не хотелось быть несправедливой. В меру. Я сама виноват. Плохо отвечал. А ты что, зачет не получила? Изумился сокурсник. Ты же всегда в передовиках производства ходила. Она молча пожала плечами и отошла. Не станет же она каждому встречному поперечному объяснять, почему не сдала зачет, почему постоянно отвлекалась и из-за чего нервничала. Кто они такие, чтобы Лера перед ними отчитывалась и оправдывалась? Они мизинцы ее не стоят, примитивные создания. Взяв поднос с препаратами и пристроив его на широком мраморном столе, вокруг которого стояли студенты с точно такими же подносами и раскрытыми учебниками, Лера поставила сумку рядом с собой на пол и стала снимать кольцо с бриллиантом. Она всегда снимала кольцо, прежде чем натянуть перчатки, и вешала его кулоном на золотую цепочку. Привычно подняв руки и нащупывая замочек цепочки, она вдруг вспомнила своего недавнего знакомого, который рассказывал такие интересные вещи про поля и излучения. «Кулон на цепочке носить вредно», — так он говорил. А вдруг правда? А может быть, все ее неудачи с Игорем как раз от того, что она неправильно носила кольцо? Ведь раньше никакого кольца не было, и Игорь заметил ее и сделал своей возлюбленной. А потом кольцо появилось, и все пошло наперекосяк. Лера решительно достала из сумки кошелек и положила туда кольцо. Не стоит рисковать, когда и без того все из рук вон плохо идет. Настроение было хуже некуда, но девушка попыталась сосредоточиться на лежащих перед ней препаратах желудка и кишечника. Беда бедой, но завтрашний зачет сдавать все равно придется. Преподавателю дела нет до душевных травм студентов. Ей удалось немного отвлечься от своих переживаний, когда над склоненными головами пронесся громкий голос. «Минуточку внимания, господа медики! Посмотрите, пожалуйста, чья это сумка?» Обернувшись на голос, Лера взглянула в сторону двери и увидела незнакомого мужчину, державшего в высоко поднятой руке дамскую сумочку. Ее сумочку? Да нет, не может быть. Ее сумка стоит внизу. Еще минуту назад, кажется, Лера чувствовала ее ногой. Опустив глаза, она обнаружила, что сумки на полу нет. А как же так? «Это моя!» — закричала она изо всех сил, боясь, что ее не услышат, и высоко вскинула руку в резиновой перчатке. «Это моя сумка!» Она стала торопливо протискиваться между заполнившими анатомичку студентами, испугавшись, что мужчина с ее сумкой сейчас исчезнет. Но он и не думал никуда исчезать. Он спокойно стоял у двери и смотрел на приближающуюся девушку. «Значит, сумка ваша?» — переспросил он, когда Лера оказалась рядом с ним. «Моя? Зачем вы ее взяли? Вы ее украли?» «Да нет, что вы!» — рассмеялся мужчина. «То есть ее действительно украли, но не я!» «А вот этот субъект!» Он указал рукой куда-то за дверь. Лера выглянула в коридор. Там стояли двое высоких парней, которые крепко держали за предплечье третьего. Невзрачного дядьку лет 40, невысокого и субтильного. «Такой в любую щелку пролезет», — машинально отметила про себя Лера. «Понимаете...» — весело продолжал мужчина. — Я работник милиции. Проходил мимо вашего института. Вижу, выходит из дверей этот типчик, а в руках у него женская сумочка. Непорядочек, верно? Если мужчина несет сумочку, значит, где-то рядом должна быть его дама. А дамы я никакой что-то поблизости не наблюдаю. Глаз у меня наметанный, и я его сразу под узду взял. Чья, спрашиваю, сумка? Где хозяйка? Он хлипкий оказался. Стал плести, что нашел на улице, и теперь заходит во все учреждения подряд и спрашивает, не потерял ли кто сумку. Ну, короче, обычная песня. Все ворюги ее поют, когда их с поличным поймаешь. Вы же свою сумочку не теряли и не забывали нигде? Да нет, конечно. Лера немного успокоилась и даже постаралась улыбнуться как можно приятнее. Этот мужчина ей начинал нравиться, от него исходило какое-то спокойствие и невозмутимость. Но не мрачное, а веселое, каждую секунду готовое взорваться шуткой и смехом. «Я принесла сумку в анатомичку и поставила рядом с собой на пол», — Мне кажется, я еще несколько минут назад ее видела». «Ну, насчет нескольких минут вы, пожалуй, преувеличиваете», — покачал головой работник милиции. «С момента кражи прошло как минимум минут 10-15, а то и все 20. Но это и понятно. Вы же занимаетесь. Время бежит незаметно». «Спасибо вам». Лера протянула руку, чтобы взять сумочку, но не тут-то было. Мужчина держал ее крепко и отдавать, судя по всему, не намеревался. «Одну минуточку», — строго сказал он. «Я не могу вернуть вам сумку просто так. Мы должны с вами проехать в отделение и оформить все официально». «Что оформить?» — не поняла Лера. «Это же моя сумка. Я могу это доказать. В ней мои документы». «Я верю вам, верю», — успокоил ее работник милиции. «Но ведь вор совершил преступление, и он должен быть привлечен к ответственности. А для этого мы должны определить размер похищенного, его стоимость. Понимаете, от этого зависит квалификация содеянного и объем вменения». Она, конечно, ничего этого не понимала, потому что не знала таких понятий, как квалификация и объем вменения, но не показывает же такому симпатичному мужчине, что она неграмотная. «Да, конечно». Она с серьезным видом кивнула. «Я понимаю. Мне нужно сдать препараты. Мы подождем». Лера сдала поднос с препаратом, получила назад свой студенческий билет и вернулась к мужчине с ее сумкой. Тот терпеливо ждал возле двери. «А где остальные?» — спросила она, оглядываясь. «В машине», — коротко ответил он. «Пойдемте». До отделения милиции добрались быстро. Задержанного воришку везли в одной машине, а Леру посадил в свой «Жигуленок» мужчина, задержавший вора. Помещение милиции девушке сразу не понравилось. Оно было холодным и некрасивым, стены выкрашены масляной краской, на полу драный линолеум, а сразу от входа открывался вид на зарешеченную клетку, где с угрюмыми лицами сидели какие-то неопрятные мужчины и даже одна женщина. Женщину Лера узнала. Это была молодая цыганка, частенько отирающаяся в сквере между медицинским и химико-технологическим институтами и отлавливающая доверчивую молодежь, желающую узнать о своих грядущих радостях и неприятностях. «Эй, красавица!» — тут же встрепенулась цыганка при виде девушки и быстро затараторила. «Заскучала я здесь, навыки теряю. Дай погадаю тебе, бесплатно погадаю. Денег не возьму, ничего не возьму, всю правду скажу, что было, что будет, что у тебя сейчас на сердце и чем беда твоя закончится». Она вскочила со скамьи и протянула руки через решетку. Из окошка тут же выглянул дежурный майор с усталыми глазами. «Уймись, Зема! Дай спокойно работать. От тебя грохот, как от трактора. Ай, начальник, неправду ты говоришь!» — возмутилась цыганка. «Я разве тебя беспокою? Я тебя не беспокою. Я хочу хорошей девушке помочь. Беда у нее великая, а как с ней справиться, она не ведает. Молодая она, неопытная, жизни не знает. Вот и обманули ее. Я всю правду ей скажу, она меня еще благодарить будет. Иди сюда, красавица, дай ручку». Лера испуганно отшатнулась. На мгновение глаза ее встретились с глазами цыганки, и ей показалось, что она падает в пропасть. Глаза не были страшными, вовсе нет. Они были яркими и блестящими, большими, обрамленными длинными густыми ресницами. Но почему-то они буквально парализовали девушку. Она даже забыла, где находится и зачем сюда пришла. «Давай ручку, давай, не бойся, денег не прошу, золота не прошу, сама за решеткой сижу, плохого тебе не сделаю». Голос цыганки, бормотавшей свою скороговорку, доносился словно издалека. «Валерия Геннадьевна!» — раздалось прямо у нее над ухом. Лера очнулась. «А? Что?» Мужчина, который привез ее в милицию и которого звали Владимиром, стоял рядом и крепко держал Леру за плечом. «Валерия Геннадьевна, идите со мной», — строго и отчетливо произнес он. Лера послушно поднялась следом за ним на второй этаж. Ноги были как ватные, перед глазами все плыло. В маленьком кабинете, где уже сидели два человека, Владимир помог ей снять шубку и усадил за стол. «Никогда бы не подумал, что вы так легко поддаетесь внушению», — с улыбкой сказал он. «На будущее имейте в виду. Вам нужно цыганок обходить за 3 километра, а лучше за 5. Они вас обдерут, как липку, а вы и заметить не успеете. Зема только начала с вами разговаривать, а вы уже поплыли. Через 30 минут вы бы догола разделись, и потом долго удивлялись бы, что это такое с вами произошло». «Ничего я не внушаемая», — сердито ответила Лера. «Просто у меня был тяжелый день, я устал. А тут еще сумочку украли. Я перенервничала. Я цыганок не боюсь». «Не обманывайте себя», — вступил в разговор один из незнакомых ей мужчин. «Усталость не имеет к этому отношения. Это особенности психики, природные особенности. Они или есть, или их нет, а усталость может только сделать их более или менее острыми. Вы поддаетесь внушению, это совершенно очевидно. Поэтому вам следует быть более внимательной только всего. Если бы вы знали, сколько обобранных цыганами людей к нам сюда приходит. И люди-то все приличные, образованные, интеллигентные. Не какие-нибудь там недоумки. Доценты, профессора. Кстати, должен вам заметить, что большинство людей поддается внушению. А вот тех, кто не поддается совсем, очень мало. Так что не думайте, будто с вами что-то не в порядке». Это Лере совсем не понравилось. «Она такая, как все? Еще чего не хватало. Никогда и ни в чем она не будет такой, как все. Никогда и ни в чем. Вот кончится вся эта тягомотина с сумкой, она вернется домой, возьмет книги по психологии и психиатрии и сама займется изучением проблемы. Если окажется, что она действительно внушаемая, она переделает себя. Если нельзя переделать, то можно, по крайней мере, научиться вести себя так, чтобы все думали, будто она внушению не поддается. Никогда Лера Немчинова не будет принадлежать к большинству, потому что большинство — это народ, а народ — это быдло. В этом Лера была убеждена твердо, даже не подозревая, насколько безнравственна такая мысль. А она всегда и во всем будет особенной, неповторимой, единственной». «Ладно, начнем, помолясь», — вздохнул Владимир. «Саша, доставай бланки, будем оформлять». Сашей звали как раз того сотрудника, который только что объяснял Лере насчет цыганок. Он достал из ящика стола какие-то бланки и стал задавать вопросы: фамилия, имя, отчество, год и место рождения, адрес, место учебы. «Теперь описываем содержимое сумочки. Кстати, сама сумочка сколько стоит?» «Она дорогая», — с вызовом ответила Лера, которую вся ситуация стала уже раздражать. «Я вижу», — усмехнулся Саша. «Мандарина Дак. Фирма не из дешевых. Чек не сохранился?» «Нет, конечно, я же не знала, что понадобится». «Ладно, не страшно. Можно запрос сделать в фирменный магазин, они скажут цену». «Дальше пошли. Паспорт. Он, к сожалению, продажной цены не имеет. Очки солнцезащитные фирмы Кристиан Диор. Ну, эти уж точно стоят не меньше 1 000 000, правильно?» «1 200 000, — сказала она сухо. «Отлично, так и запишем. Еще одни очки со светлыми стеклами. Оправа? Сейчас посмотрим. Так, фирмы Карл Лагерфельд. Эти, наверное, еще дороже?» 1 500, коротко бросила Лера, с ужасом думая о том, что если они будут оценивать стоимость каждого предмета в ее сумочке, то процедура займет уйму времени. Это ее никак не устраивало, потому что дядя Слава сказал, когда она с ним разговаривала по телефону после неудачной попытки сдать зачет, чтобы она вечером позвонила Игорю. Позвонила. В этом случае означало, что ей, скорее всего, разрешат прийти. Игорь ждет ее, она ему нужна, а ей приходится сидеть в этом вонючем отделении и вспоминать, что сколько стоит, чего ради. Кроме того, ее слегка грызло чувство некой неловкости перед этими скромно одетыми милиционерами. Каждый раз, когда приходилось называть отнюдь немаленькую цену того или иного предмета. «Набор косметики фирмы Макс Фактор. Сколько он стоит? Я не помню». Быстро ответила Лера. «Недорого. И потом я его давно покупала». Ей хотелось, чтобы все поскорее закончилось, и она уже готова была утверждать, что все ее имущество не стоит и 3 рублей. «Ладно», — снова покладисто откликнулся Саша, — «уточним. Кошелек из кожзаменителя красного цвета». Она открыла уже рот, чтобы поправить его, потому что кошелек был не из кожзаменителя, а из самой, что ни есть, натуральной кожи, причем очень дорогой. Но остановилась. Незачем затягивать процедуру. Что толку устанавливать правильную цену? Вещи ей вернут, а какой там будет объем вменения, ей наплевать. Деньги в размере 1, 2, 3. Он начал методично пересчитывать купюры. В размере 687 500 рублей. Ничего себе живут современные студенты. Так, это купюры. Сейчас посчитаем монетки. Саша щелкнул замком на том отделении кошелька, где хранились монеты, и на стол вместе с металлическими деньгами выпало кольцо. «Ого! Кольцо в кошельке носите, почему не на руке?» — спросил он. «Я в анатомичке занималась. Там нужно перчатки надевать, а кольцо мешает», — объяснила Лера. «Оно дешевое, это стекляшка». «В кошельке почти 1 000 000, а на руке стекляшка». Недоверчиво покачал головой Владимир, хранивший до этого полное молчание. «Дай-ка взглянуть, Саня». Он взял кольцо и поднес его поближе к свету. «В первый раз вижу, чтобы на стекляшке делали огранку эмеральд. И играет отлично». «Нет, Валерия Геннадьевна, не стекляшка это, а бриллиант. А лгать нехорошо. Ну зачем же вы так?» «Мне надоело все это», — с вызовом заявила Лера. «Вот и соврала, чтобы побыстрее закончить». «Подумаешь, вы можете написать в своем дурацком протоколе, что украденное имущество оценивается в 100 рублей. И отпустите меня. Я ни на что не претендую». «Мне это нравится», — внезапно подал голос третий сотрудник, который пока в разговоре не участвовал. «Мадам ни на что не претендует». «А на что вы, уважаемая, вообще можете в этой ситуации претендовать?» «Не надо делать нам одолжение. Мы, между прочим, поймали вора, который вас обокрал. А могли бы и не поймать. Вам хочется побыстрее отсюда уйти. У вас дела, вы торопитесь. А представьте себе на минутку, что вор ушел с вашей сумочкой, и вам пришлось бы просиживать часами и сутками под дверьми разных кабинетов, восстанавливая свои украденные документы. А вы знаете, какие очереди в паспортный стол? А со сберкнижками вы вообще намучаетесь не один месяц. Банк — это не милиция». «Тише, Витя», — успокаивающе сказал Владимир. «Тормози, не наезжай на девушку. Ну, прояви снисходительность. Она действительно перенервничала». «А вам, Валерия Геннадьевна, я вот что скажу. Мы, конечно, можем написать в протоколе все, что угодно, в том числе и то, что похищенное у вас имущество не стоит ломаного гроша, а в кошельке было, ну, 2 копейки. И поскольку то, что у вас взяли, никакой цены не имеет, вора можно отпустить за малозначительностью содеянного». «Ну вот, как будто бы он коробок спичек спер. И завтра этот милый человек снова выйдет на промысел. Вы, я смотрю, не очень-то испугались потери. Ну, видно, деньги в сумочке у вас не последние, и без куска хлеба вы не останетесь. А что, если следующей жертвой окажется пенсионерка, у которой после кражи не останется ни рубля? Вам ее не жалко? Вы, конечно, можете мне возразить, что этот вор не единственный. Во всей Москве их по городу десятки тысяч бегает, и будете правы. Пенсионерку и без него есть кому обокрасть. Но если мы все будем так относиться к преступникам, то на улицу выйти будет невозможно. В самом деле, а какой смысл вообще ловить преступников, если всех все равно не переловишь, верно? Да пусть себе грабят, насилуют, убивают. Вас не смущает такая логика? Логика Леру не смущала. Ее эгоизм не был способен на обобщение. Но ей все равно стало неловко, как будто ее уличили в чем-то постыдном. Владимир говорил объективно правильные вещи, и не соглашаться с ними было неприлично. Не объяснять же им, что их объективно правильные правила годятся для них самих, обычных и ничем не примечательных людей. но никак не подходят и не могут иметь никакого отношения к ней, Лере Немчиновой, особенной и ни на кого не похожей. «Извините», — пробормотала она, — «я действительно очень устала. Вы правы, кольцо дорогое. Это золото с бриллиантом. Сколько оно стоит?» «Я не знаю». «Как это вы не знаете?» «Это подарок». «Тогда придется спросить того, кто вам его подарил. Поймите же, стоимость должна быть установлена точно. Может быть, человек, сделавший вам подарок, сохранил чек или сертификат на кольцо. В крайнем случае, он может сказать нам, где его приобрел, и мы сделаем запрос в этот ювелирный магазин и получим официальную справку о его стоимости». Лера молчала, сцепив пальцы рук на коленях и глядя в пол. «Сказать, что кольцо осталось от матери?» «Можно. Но как быть с надписью?» «Конечно, кольцо мог подарить маме отец. Отсюда и надпись. Но тогда эти милиционеры пойдут к деду и спросят его, не сохранился ли ценник, а дед им скажет, что никакого кольца с бриллиантом у мамы не было». «Нет, это не годится. Этого человека нельзя спросить», — наконец произнесла она. «Почему?» «Он умер». «Когда?» «Недавно. Пару недель назад. Его убили». «Он был вашим женихом?» «Ну, да. А что?» — с вызовом спросила она, поднимая глаза. «Ничего». Саша пожал плечами. «Будьте добры назвать его имя и адрес». «Зачем?» «Мы поговорим с его родственниками. Попросим их поискать в его вещах чек на кольцо». «Его имя Барсуков Александр». «Так, Барсуков», — повторил Саша, записывая. «Где проживал?» Лера запнулась. Адреса она не знала. Барсуков всегда приходил к ней домой, тогда как она у него не бывала ни разу, хотя он и приглашал, но ей не хотелось идти. Ей не нужны были ни родители поклонника, ни в сущности он сам. Ей нужен был слуга, преданный и готовый на все, а к слугам в гости не ходит. «Я не знаю точного адреса. Где-то в районе Коломенской». «Ну и поколение», — снова заговорил третий сотрудник, имени которого Лера не знала. «Парень считается женихом, делает такие подарки, а невеста даже адреса его не знает. Хорошо еще хоть имени забыла». «Да ладно тебе». Владимир опять попытался ее защитить, и Лера испытала к нему что-то вроде благодарности. «Ничего страшного. Найдем мы адрес. Вы говорите, вашего жениха убили?» Лера молча кивнула. «А уголовное дело возбудили?» «Да». «Может быть, вы знаете фамилию следователя? Он же наверняка вас допрашивал». «Его фамилия Ольшанский». «Костя-то!» — почему-то радостно воскликнул Владимир. «Костя Ольшанский! Из городской прокуратуры!» «Да, кажется», — неуверенно ответила Лера. Она точно помнила и фамилию, и то, что прокуратура, куда ее вызывали, была именно городской. Но вот насчет имени не была уверена. «Ну, тогда все просто. Позвоним Косте и узнаем адрес Барсукова. Нет проблем». «Есть проблемы», — угрюмо думала Лера, вспоминая разговор в милиции по дороге к метро. «Еще какие проблемы. Знали бы они». «Неужели ненавистный дед был прав, когда предупреждал меня, что кольцо принесет мне несчастье?» «Нет, не может быть. Не может. Дед не может быть прав никогда, потому что он подонок и убийца. А подонки и убийцы не бывают правы». Глава 9. Настя Каменская бывала у родителей нечасто. Жили они на другом конце Москвы, а свободного времени у нее было не так уж много. Однако с того дня, как генерал Заточный дал ей задание изучать обстановку в милицейских вузах города, Настя приезжала к ним вот уже в третий раз. Ее отчим, Леонид Петрович, был ценнейшим кладезем информации, ибо преподавал, как известно, как раз в одном из таких вузов. Более того, он познакомил Настю со своими коллегами из других институтов, и те охотно делились с ней своими знаниями, посвящая в невидимые, постороннему взгляду, хитросплетения внутривузовской жизни. Проведя в таких беседах не один час, она стала куда лучше представлять себе, как можно поступить в институт, как можно получить оценку на экзамен, за что можно оказаться отчисленным и как этого избежать, что происходит во время несения службы в дневное время и особенно по ночам, как складываются отношения слушателей и офицеров в тех случаях, когда у института есть общежитие, и в тех, когда общежития нет. Откуда берутся внебюджетные средства и на что они тратятся? По каким принципам подыскиваются подрядные организации для проведения строительства и ремонта зданий, помещений? Много, в общем, любопытного она узнала. Идея собрать информацию не через слушателей, а через сотрудников института оказалась правильной. Слушатель — человек занятой, молодой и пока еще недостаточно умный. Он мало посматривает по сторонам, ибо озабочен в основном своими личными проблемами и не понимает, что решить их, замыкаясь в кругу самого себя, все равно нельзя. Он не умеет обобщать и анализировать то, что видит и слышит, даже если видит и слышит очень многое. Человек же взрослый зачастую больше смотрит именно по сторонам, потому как давно уже понял, что решение практически любой проблемы сильно зависит от того, в какой среде, в каком мире он живет, по каким правилам и закономерностям этот мир существует. Взрослые люди намного лучше молодых понимают необходимость приспособления к существующему порядку, потому и изучают этот самый порядок. Молодости же свойственно считать себя и свои потребности центром Вселенной, вокруг которого должно вращаться все остальное. Из вороха полученной информации Настя скроила десятка-два разных гипотез, придумала способы проверки каждой из них в соответствии с задуманным, составила анкеты, и теперь в трех московских милицейских вузах другие сотрудники управления собрали необходимые сведения, заполняя толстые книжечки анкет. Пройдет, наверное, не один месяц, пока все эти анкеты не окажутся заполненными. Потом их передадут в вычислительный центр, где все сведения из анкет будут переводиться на машинные носители. Потом Настя составит таблицы задания для программистов, где укажет, какие сопряжения ее интересуют в первую очередь. И только после этого на ее стол лягут огромные километровые рулоны распечаток, из которых будет видно, как ответы на вопрос 18 сопрягаются с ответами на вопросы 6, 10 и 13. Будет проведен первый этап анализа, потом последует еще одно задание, потом снова анализ и снова задание. Такую работу Настя любила больше всего на свете. Она готова была сидеть над таблицами сопряжений днем и ночью. Она не боялась цифр и умела с ними разговаривать и заставлять рассказывать разные любопытные вещи. Причем делала это порой лучше, чем иной оперативник разговаривает со свидетелем. Но все это было еще впереди. Сегодня же она приехала к родителям не для деловых разговоров, а для того, чтобы повидаться с родственниками, приехавшими из небольшого провинциального городка. Они регулярно перезванивались, но не встречались много лет. Так много, что Настины племянники, которых она ни разу в жизни не видела, успели вырасти. И хотя Настя предпочитала свободное от службы время проводить дома, а в гости ходить не любила никогда, она с неожиданным для себя удовольствием примчалась к родителям. «Боже мой, Лариса, когда же ты успела стать совсем взрослой?» — изумилась она, увидев в прихожей родительской квартиры высокую, статную, черноволосую девушку, дочь своего двоюродного брата. «Говорят, чужие дети растут быстро», — заметила та, обнимая Настю, которая, выходит, приходилась этой взрослой девушке теткой. Настина мать, Надежда Ростиславовна, несмотря на долгожданный приезд сестры, не отступила от давно установившегося обычая учинить дочери инспекторскую проверку. «Ты опять ходишь без головного убора», — с упреком сказала она, наблюдая, как Настя раздевается. «Да гуляешься до менингита, как маленькая, честное слово». «Мама, я всю жизнь хожу без шапки и пока еще ни разу не простудилась». «Когда-нибудь ты заболеешь», — авторитетно заявила мать. «Господи, в каком страшном свитере ты ходишь на работу? Неужели тебе не стыдно? Все люди ходят в приличных костюмах. Надела бы юбочку с блузкой и пиджак, и выглядела бы замечательно. Так нет, Вечно ходишь в свитерах и старых джинсах». «Мама!» Настя проявляла в таких случаях чудеса терпения, хотя разговор этот повторялся из раза в раз на протяжении более чем 10 лет, точнее 15. То есть ровно столько, сколько Настя служила в милиции после окончания университета. «Этот свитер не страшный, а супермодный и стоит бешеных денег. Лёшкин подарок на день милиции. Просто ты привыкла носить костюмы и одеваться элегантно. А все, что от этого отличается, тебе кажется страшным. Открой любой каталог, и увидишь в зимней коллекции точно такие же свитера. А что касается джинсов, то они не старые. Им всего 3 месяца от роду. Если я буду носить костюмы, мне придется надевать тонкие колготки. И тогда я уж точно замерзну и простужусь. Ты же не хочешь, чтобы я мерзла и простужалась? Ты сегодня обедала?» — строго спросила мать, переходя на следующую, интересующую ее тему. — Обедала. — Что ты ела? — Мама, — взмолилась Настя. — Я тебя заклинаю. Не забывай, сколько мне лет. Мне уже скоро 40, а ты меня допрашиваешь каждый раз, будто я в 1-м классе учусь. Надежда Ростиславовна рассмеялась и потрепала дочь по щеке. — Сколько бы лет тебе ни было, я все равно всегда буду на 20 лет старше. И, кроме того, никто и ничто, даже твой преклонный возраст, не сможет отменить тот факт, что я твоя мать. И тебе, Настюша, придется с этим считаться, так же, как придется считаться с моим маразмом, ежели он начнется. А что, есть основания опасаться? Весело поинтересовалась Настя. Видны симптомы приближения? А ты спроси у папы, он тебе расскажет. Не далее, как вчера, я весьма удачно выступила. Отец 1/2 часа хохотал, остановиться не мог. Настя вошла в комнату, где за накрытым столом сидели Леонид Петрович и приехавшие гости. Мамина сестра Вера Ростиславовна и ее внуки, 15-летний Юра и 18-летняя Лариса. Первые 10 минут они ахали и охали, разглядывая друг друга, обнимаясь, обсуждая вопрос о том, на кого из родителей похожи дети, и сетуя на то, что так преступно редко видятся. «Леня, расскажи нашей дочери о том, какая маразматичка ее мать», — сказала Надежда Ростиславовна, внося в комнату огромное блюдо с пирогами. «Пусть не обольщается, думая, что если я профессор, то наверняка умная». Леонид Петрович обладал завидным артистическим даром, посему рассказанная им история повергла в хохот всех присутствующих, а история была действительно забавной. Месяц назад родители купили новый радиотелефон. Причем именно ту модель, которая категорически не нравилась Надежде Ростиславовне, но на которой столь же категорически настаивал Настин отчим. Накануне, иными словами, вчера, Надежда Ростиславовна, сидя в мягком кресле перед телевизором, решила позвонить приятнице. Набрав номер несколько раз, она раздраженно заявила мужу, что напрасно пошла у него на поводу и согласилась на эту модель, потому что прошел всего месяц, а телефон уже неисправен. Гудка вообще никакого нет. Леонид Петрович подошел, чтобы посмотреть, в чем дело, и обнаружил, что его драгоценная супруга пытается дозвониться подруге по пульту от телевизора. «Это профессорская рассеянность», — прокомментировала Настя, вдоволь насмеявшись. «У меня Лёшка тоже этим отличается. Как начало месяца, так он непременно вторник со 2-м числом спутает или пятницу с 5-м». Через 1/2 часа, отдав должное материнской искусной стряпне, Настя взяла сигареты и вышла на кухню. «Можно я с вами?» — робко спросила Лариса. «Конечно», — удивилась Настя. «И не нужно спрашивать. Кстати, почему на «вы»? Я окажусь тебе древней старухой?» «Извини». Улыбка у Ларисы была изумительная. «Просто мы впервые встретились, и я боялась, что ты обидишься, если я буду тыкать». Они уселись за кухонный стол лицом друг к другу. «Ты не куришь?» — поинтересовалась Настя. «Нет». Лариса снова улыбнулась. «У нас на курсе почти все девочки курят, а я пока держусь». «Принципиально?» «Не знаю. Просто не курю. Не хочется». «А глаза почему грустные? Устала с дороги?» Лариса помолчала, задумчиво вычерчивая чайной ложечкой узоры на поверхности стола. «Вы совсем другие», — наконец сказала она. «Кто это? Мы?» «Вы москвичи. У вас жизнь другая. И сами вы другие». «И какая же у нас жизнь?» «Яркая, громкая, интересная и страшная. Я бы не смогла здесь жить. Знаешь, я никогда не была в Москве, только по телевизору ее видела. Ну, в книжках еще читала, рассказы слышала. И мне всегда казалось, что жить в Москве — это самое большое счастье. Кому удалось, тому повезло. А все остальные должны к этому стремиться. Магазины, рестораны, широкие улицы, машины заграничные, как в кино про Европу». «Верно», — согласилась Настя. «Тогда почему тебе страшно?» «Вы чужие. Вы все чужие друг другу. И неправильные». «В чем?» «Во всем. Суетливые, суматошные, деловые, озабоченные, а главного рядом с собой не видите».